у меня нету. Папа пропал под Сталинградом. Зато у меня есть бабушка, которая живет в Ленинграде. Вы только не беспокойтесь, кормят нас здесь хорошо. Тут собрались одни некурящие. Вдобавок, баталеры выдают нам 300 граммов сахарного песку. Сладкое я очень люблю. И мечтаю, что после войны до отвала наемся пирожных. Над ухом Савки раздался голос. «Нет, вы только гляньте, что этот лопух тут сочиняет!» Письмо отняли, и на правах морского братства оно было прочитано во всеуслышание. Юнги дружно кипятились, возмущенные. «Как тебе не стыдно? Кто же такие письма с флота шлет?» «А что?» — заробил Савка. «Ошибок, кажется, нету». Игорь Московский был особенно недоволен. Твое письмо — сплошная моральная ошибка. Ты кому пишешь? Женщине, которая желает видеть в тебе не сопляка, а героя. Чего ж ты расписываешь, как маленький, просладкое? А с другого борта вмешался и старшина Колесник. Если она просит фотографию героя прислать, я согласен свою пожертвовать. У меня как раз физия неотразимая. В Костроме еще не бывал, почему бы и не заглянуть в нее проездом? Савка растерялся от того, что его личное дело стало общим. В конце концов поручили писать Игорю Московскому, и тот накатал. «Дорогая боевая подруга, вот уже пятые сутки грохочет шторм силою в 10 баллов по шкале Боффорта. Только что выдержан жестокий бой. Противник в результате побежден. В грохоте океана уже рождается могучая симфония нашей победы. Не горюй, подруга. В 6 часов вечера после войны жди меня на вокзале. Мы не пропадем. Все штаги натянуты. Ветер бьет нас в крутой бейдевинт. Вовсю скрипят стрингеры, пиллерсы, бимсы со шпангоутами». Далее по порядку были перечислены части корабельного набора. «Вот так надо брать их за жабры», — сказал Игорь. Колесник настойчиво пихал в конверт свою карточку, портрет морского красавца 25 лет. Но Росомаха идеи своего соседа не одобрил, а юнгам заявил откровенно. «Сколько вас учу, и все бестолку. Я только и спокоен за вас, пока вы дрыхнете. Подумайте сами. Живет себе женщина, вкалывает по 16 часов у станка, выкупает пайку хлеба по карточкам, носит ватник и мечтает о том счастье, что настанет в 6 часов вечера после войны. Лучше уж ничего не написать, а врать подло, тем более по отношению к одинокой женщине. А ты, Игорь, — сказал Росомаха старшому, — я ведь дураком тебя не считал. Что ж ты, решил ее стрингером покорить? Огурцов, конечно, сморозил глупость, но зато глупость была честной. Отбой, дробь атаки, ложитесь-ка спать. От такой взбучки все покорнейшим образом расползались по этажам своих нар, словно попрятались по квартирам. Долго молчали. Потом любопытный Коля Поскочин свесился в темноту с койки. «Товарищ старшина! А, товарищ старшина! Ну, чего тебе? Вы разве не спите? Вот нахал! Разбудил, а теперь спрашивает. Прошу прощения. Вы на нашей Таньке женитесь?» «Это ты у нее и спроси», — сдипломатничал Росомах. Джек Баранов решил внести в разговор активность. «А что вы после войны делать будете?» «Займу пост, который до войны занимал. А кем же вы были?» «Я капитаном был», — не сразу отвечал Росомаха. «Каким капитаном?» — удивился весь кубрик. «И диплом имею, корабли водил». Все примолкли, как воды в рот набрали. Вот это новость! «Ну да», — продолжал Росомаха, громко зевая. «Окончил техникум водного транспорта Днепровского бассейна. и до войны уже плавал капитаном речного трамвая в Киеве.